привыкли к тому, что небо имеет голубой цвет. Мы воспеваем это небо в своих песнях, этот цвет неба в стихах. Полны лирики, стихи, когда пишут о небе, когда поют песни о небе. Но в космосе небо имеет совершенно другой, непривычный для нас цвет, черный цвет. Но пока оно, конечно, приятнее, когда голубое. Смотрю в иллюминатор, здесь лишь парады планет. 10 лет держу фотографии, я близких в руке. Вчера упала звезда, и я успел загадать. Вернуться назад, о всем рассказать, родных увидев, обнять. И эта палуба лишь для меня стала гостиной. Беру небо как полотно и рисую рифмой длинной. Еда здесь в тюбике, и я будто в банке консервной. Неделя на Марсе, давление массы до слез привело мои нервы. Саня везет артефакт своей маме, а я миробили свиньи. Венеры отправлю, не думал, не знали, но там на Венере пыльцо фиолетовое дышат как шмалью. И чем дальше от дома, тем меньше гравитация. Мама не поймет вкратце, как сын стареет в пространстве. Млечный путь, медведицы связаны парой. Здесь еще прекраснее, чем на том небе земного шара. Успеем ли вернуться, чтоб прочитать свои мании? Курс планета Земля, цель самопознание. 2021, долгие годы в перелете, мысли на взводе, мир будто замер в невесомой свободе. И знаешь, это просто большой полет в бесконечность. Звезды цепочками светят, мелькая виражами. Ответь мне, что это за экспедиция? 10 лет в кромешной темноте, наедине с самим собой, как будто со своим протеже. За стенами космического шаттла, и вправду, что будет дальше? Когда вернемся домой, и кто нас будет ждать там? Брат, мы уже были на Марсе, топтали песок в скафандрах, движение плавное, ожидая, что вернемся обратно. Вернемся обратно. Пусть вся эта грусть под всемирным давлением просто ушли в забвение, искать свои течения. Здесь сны другие совсем, и мы мечтаем о доме. Я исписал 5 дневников, пока существовал в коме. Самопознание вокруг звездной системы, и мы пора вернуться домой к теплу своей звезды. Земля, прием, просим разрешение на посадку. Проект самопознания закончен, все в порядке. Прием, прием, команда в сборе, давление.